нравится. Тут можно было бы ограничиться оговоркой, что и гений не свободен от ошибочных умозаключений. Но, по-моему, и в этой ошибке Пушкина сказалась особая природа его гениальности, потому что он так был озабочен в это время созданием русской исторической трагедии и как художник, и как критик. В похвалах Погодину сказывается, кроме того, беспредельная его доброжелательность. Он представлял себя, мало сказать, делающим общее дело наряду со всеми другими литераторами своего времени, но и несущим ответственность за то, как каждый из них служит этому делу. Наконец, думая о драме Погодина из-за своего расположения к ней, он приписывает ей глубину постижения предмета, свойственную ему самому. Пушкин будто оттачивает свою мысль на суждениях о другом драматическом поэте. По его словам, драматическому поэту не положено хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другую. Ни он, ни его политический образ мнений, ни его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине. Исполнил ли сии первоначальные необходимые условия автор «Марфы-посадницы»? Отвечаем, исполнил, и если не везде, то изменило ему не желание, не убеждение, не совесть, но природа человеческая, всегда несовершенная. Здесь важно не то, насколько прав Пушкин в конкретной оценке конкретного произведения, а то, что природа художника оценивается им как вообще человеческая природа. Только тот поэт представит нам жизнь во всей ее истине, который не встанет окончательно на сторону какой-либо одной из многих истин, сталкивающихся между собой, а по-своему возвысится над ними. При соблюдении данного условия и лица, изображаемые поэтом, какие бы истины ни представляли собою, предстанут нам в действительном своем обличии. Почитаем, что пишет Пушкин о различных лицах своего Бориса Годунова, в первую очередь о тех, которым не было и не могло быть у него какого-либо человеческого расположения. Марина Мнишек была странная красавица. У нее была только одна страсть — честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное, что трудно было себе представить. Посмотрите, как она, вкусив царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим, деля то отвратительное ложе жида, то палатку казака, всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей слабую надежду на более уже несуществующий трон. Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор, и в то же время ведет переговоры с польским королем, как коронованная особа с равным себе, и жалко кончает свое столь бурное и необычайное существование. Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня, как страсть. Наброски предисловия к Борису Годунову. Сходное чувство вызывал в Пушкине образ Шуйского. Он представляет в истории странную смесь смелости, изворотливости и силы характера. Слуга Годунова. Он одним из первых бояр переходит на сторону Дмитрия. Он первый вступает в заговор, и он же, заметьте, сам берется выполнить все это дело. Кричит, обвиняет, из предводителей становится рядовым воином, он готов погибнуть. Дмитрий милует его уже на лобном месте, ссылает. И с тем необдуманным великодушием, которое отличало этого милого авантюриста, снова возвращает ко двору и осыпает дарами и почестями. Что же делает Шуйский, чуть было не попавший под топор и на плаху? Он спешит сделать новый заговор, успевает в этом, заставляет себя избрать царем и падает, и в своем падении сохраняет больше достоинства и силы духа, нежели в продолжении всей своей жизни.